Глава 13. Мы не успели начать тренировку. Мы даже не успели покинуть замок. Ревел едва призвал туман, как в дверь постучали. «Кого-то ждешь?» — спросил он. «Нет, но пойду проверю. Вдруг что-то важное?» Ревел только бровь приподнял. Видимо, решил, что никто не может прийти ко мне по важному вопросу. Но он ошибся. «Ивона, вы должны следовать за мной», — сказала Тайона, помощница Ашарана. «Зачем?» — удивилась я. И тут за моей спиной возник Ревел. «О, и вы здесь? Это замечательно!» На хмуром лице драконицы тут же появилась улыбка. «Подозреваю, не будь здесь моего жениха, она бы не стала вежливо объяснять. А теперь пришлось». «Ашаран объявила о начале испытания. Я должна собрать невест. Ашаран соберет женихов». «Мы должны разделиться?» Я обернулась к Ревелу. «Похоже на то». Дракон тут же помрачнел. «Это приказ Ашарана. Вы, Ревел, можете идти в главную восточную гостиную. Именно там собираются женихи. А вы, Ивона, следуйте за мной». Драконица развернулась и зашагала по коридору. Я занервничала. Ревел сжал мою руку. «Мы справимся». «Да, конечно», — согласилась я. Постаралась принять как можно более уверенный вид, но внутри с каждой секундой нервничала только сильнее. Ничего не оставалось, кроме как последовать за Тайоной. «Оставайся здесь. Ты не должна вмешиваться в испытание», — прозвучал за спиной голос Ревела. Не сбавляя шага, обернулась, увидела, как Ревел выходит из комнаты и притворяет за собой дверь. Похоже, он обращался к Эквари. Ей вправду не следует вмешиваться в испытание. Это слишком серьезно. И проверяются здесь наши способности, а не силы туманных созданий, которые нас сопровождают. Способности. Из способностей у меня только умение держать лицо и туманный язык. Но нет никакой гарантии, что он пригодится. Несмотря на мое отношение к Ревелу и его отношение ко мне, я верила в него. Верила, что он позаботится обо мне, не даст в обиду, пройдет все испытания за нас двоих. А теперь нас разделили, и неизвестно, что потребуется от участниц. Тайона вошла в малую гостиную, я вслед за ней. «Ну вот, все в сборе», — объявила драконица. «Сейчас я воспользуюсь магией, чтобы доставить вас на место испытания. Вы должны будете выбраться оттуда все вместе». «Вместе?» — удивилась Варна. «Но мы же соперницы!» «Лично вы, Варна, можете бросить остальных и попытаться выбраться оттуда сами», — холодно улыбнулась Тайона. У ее ног заклубился туман. «Еще пояснения будут?» — спросила Ешанна. «Нет, на этом все», — сказала Тайона. «Действуйте по обстоятельствам и так, как считаете нужным. Просто выберитесь оттуда!» Туман разошелся в разные стороны и подхватил всех нас. Я ждала, когда под ногами появится твердая земля, но она никак не появлялась. Когда исчезло ощущение движения, туман стал еще гуще. В какой-то момент он окутал меня, подобно ватному кокону, и в этом коконе все остановилось. Я поняла, что перемещение закончилось, а вот дальше туманного кокона не видно и не слышно ничего. И что теперь делать? Выбираться? На всякий случай позвала. «Эй! Есть кто-нибудь рядом?» Подождала немного. Тишина. Или драконицы решили мне не отвечать, или не могут. Возможно, нас раскидало слишком далеко друг от друга. Вот и что теперь делать? Они-то управляют туманом, они могут выбраться из кокона. Мне же придется что-то придумать. Кокон прилегал не очень плотно. Я стояла, мои ноги проваливались на несколько сантиметров в эту мягкую, податливую субстанцию, но все же не глубже. Я могла шевелиться и поворачиваться, даже сделать один шаг вперед, а дальше — стена из тумана. И над головой тоже. Но правда, самый настоящий кокон. Провела рукой по его поверхности. Проминается под пальцами на несколько сантиметров, а дальше уплотняется. Чем глубже, тем сложнее погружать в него руку. Представив, что в тумане сидит гигантский и зубастый монстр, торопливо отдернула руку. «Я ведь не вижу, куда тянусь!» Там на самом деле неизвестно, кто может оказаться. Передернула плечами, перевела дыхание. А здесь прохладно, стоит поторопиться, прежде чем начну замерзать. Хорошо еще, что одета в костюм для тренировки. Он несколько защищает от холода, но это ненадолго. Каким образом мы должны выбираться вместе и откуда, непонятно. Но раз я в коконе одна, значит, для начала нужно вылезти хотя бы из него, а там будет видно. Стараясь не думать о кусачих монстрах, снова засунула руку в туман. Сантиметров через 10 стало почти невозможно продвигаться вперед. Настолько туман оказался густым. Вытащила руку обратно, затем погрузила уже обе. Ухватила туман и попыталась раздвинуть его в разные стороны. Увы, туман меня не слушался. Это драконы умеют им управлять. А я хватала почти воздух, только очень густой. Туман попросту выскальзывал из пальцев, но оставался на месте. Ладно, не отчаиваемся. Есть еще несколько вариантов. На этот раз я добралась обеими руками до самой густой части, дальше которой упругий туман не пускал. Попыталась разорвать там. Не получилось. Туман почти не прогибался под пальцами, но и схватить его не удавалось, не говоря уже о том, чтобы разорвать или хотя бы немного раздвинуть. Вытащила руки. Начала скоблить над головой, затем под ногами. Все бесполезно. Слегка запыхавшись после всех стараний, прислонилась к туману боком, попыталась восстановить дыхание. «Ну же, Ивона, думай, должен быть какой-то выход!» Я обратилась к туману. «Пожалуйста, откройся! Выпусти меня!» Конечно же, ничего не произошло. Я подумала еще, сосредоточилась и попыталась сказать на туманном языке то же самое. А вдруг сработает, как заклинание? Вдруг туманный язык — это ключ к управлению туманом без магии? На какой-то миг даже поверила, что все именно так. Восхитилась, вдохновилась и уже представила, как становлюсь властительницей тумана, а тот слушается, когда я отдаю приказание. Но нет, не сработало. Туман оказался глух к моим просьбам. А может, все дело в том, что, в отличие от туманных существ, он не живой и разумом не обладает. Я снова скоблила и царапала. Сначала пыталась разорвать, раздвинуть более мягкий туман, потом более плотную его часть. Даже почти полностью проникала в стену кокона, чтобы добраться до самого плотного слоя. Но все бестолку. Туман не реагировал на мои прикосновения, не взаимодействовал со мной. Решившись, я нырнула в стену. Постояла какое-то время в холодящем, колышущемся мареве. Приоткрыла глаза. Может, так что-то разгляжу. Но вокруг только сизый туман. И плотная стена в нескольких сантиметрах все так же не поддается. Затем я кричала, звала на помощь драконец, но то ли они не слышали, то ли решили бросить ненавистного человека и спасаться без меня. Утомившись, я опустилась на корточки. Полностью садиться на туманную поверхность будет слишком холодно. Хотя бы так отдохну. На корточках посижу пару минут. Хорошо еще, что у меня нет боязни замкнутых пространств, а то бы уже билась в истерике. Что еще я могу? Как выбраться из тумана, если он мне не подчиняется? Пыталась расковырять его уже во всех направлениях. Дело точно не в направлении. Дело во мне. Я не туманный дракон. И если другие участницы решили меня бросить, скорее всего, придется сидеть здесь до конца испытания. Остается только надеяться, что оно не будет слишком долгим, и я не околею здесь, а от тумана, столь близкого и плотного, исходит уже заметный холодок. Я просидела еще несколько минут. Внезапно туман зашевелился. Я подпрыгнула, не зная, чего ожидать, но на всякий случай готовясь к самому худшему. Внезапно из стены вынырнула рыбка. Синяя, полупрозрачная, изнутри подсвеченная голубовато-молочным. Она выглядела вполне симпатично. Рыбка открыла пасть, скаля частокол длинных острых зубов. Как-то уж очень эта туманная рыбка похожа на пиранью. Испугавшись, я отшатнулась. Лицо прикрыла рукой, защищая его чешуей гарана. Замерла в напряженном ожидании, но ничего не происходило. Через пару секунд я отдернула руку и посмотрела на рыбку, застывшую в нескольких сантиметрах от меня. Рыбка не спешила нападать и с каким-то странным, озадаченным выражением смотрела на меня. «Ты говоришь?» на туманном языке?» — поинтересовалась я. Рыбка выпучила глаза, затем замотала головой. «Не говорит». «Ну да, есть и такие, кто говорить не может. Зато до сих пор все туманные создания понимали меня». «Ты пришла на мой крик?» — внезапно догадалась я. Как ни странно, рыбка кивнула всем телом, потому как голова плавно переходила в широкое, похожее на приплюснутый с боков шарик туловище, а шеи у нее не было. «Ты пришла на мой крик. А можешь помочь?» Рыбка немигающим взором уставилась на меня. «Помочь отсюда выбраться?» Я погрузила руку в туман, пошарила в нем немного и вытащила ее обратно. «Видишь, у меня не получается выйти из кокона». Рыбка кивнула, а потом разинула пасть. Я шарахнулась в сторону. Все-таки вид зубастой пасти, несущейся прямо на тебя, зрелище не для слабонервных. Рыбка проплыла мимо и как отхватила кусок от тумана. У нее получилось. Не может быть. У нее получилось. Довольная собой, рыбка немного пожевала, снова разинула пасть и вгрызлась в туман. Она двигалась очень быстро и ела тоже быстро. Не прошло и пары минут, как проход, сквозь который я смогу пролезть, был готов. Вспомнилось, что Ишанна рассказывала о туманных созданиях, а ведь таким образом поглощать туман могут только самые древние, самые сильные создания. Это что же, мне удалось докричаться до какой-нибудь доисторической рыбины? Но размышлять над загадками было некогда. Рыба все равно не расскажет. «Спасибо!» — воскликнула я и поспешила пролезть через образовавшийся проход. Какое-то время я ползла по узкому, почти круглому тоннелю, а потом вывалилась из него, не ожидая, что опора внезапно исчезнет. К счастью, падать далеко не пришлось. Почти сразу я поздоровалась с землей. По ее поверхности тоже клубился туман. Он слегка спружинил и смягчил падение. Я приподнялась, отдышалась. «Спасибо тебе за помощь. Ты меня спасла», — искренне сказала я. Рыбка довольно кивнула и юркнула в туман. Я не смогла за ней проследить, а ведь, возможно, стоило попросить ее ненадолго задержаться. Но теперь уже поздно. Я осмотрелась по сторонам. Довольно большое пространство с клубящимся по земле туманом. Местами этот туман поднимается достаточно высоко. Повсюду висят такие же туманные коконы, как тот, из которого выбралась я. Что это там сбоку за движение? Драконицы. Ну, точно. Драконицы тоже выбрались из коконов и столпились возле еще одного. Мой, как выяснилось, висел в отдалении. Возможно, до него просто еще не добрались. Я поднялась и направилась к ним. Как раз успела подойти к тому моменту, когда из последнего кокона высунулись руки, разгоняющие туман, а потом и голова. Я, кстати, немного ошиблась. Драконец этот туман тоже не особо слушался, так что, думаю, им пришлось поднапрячься. «Варна, наконец-то! Мы уж думали, не бросить ли тебя?» «Ты ведь, кажется, сама собиралась нас бросить», — насмешливо заметила Ирвель. На ней, кстати, не осталось и следа от недавних ранений. «Я всего лишь уточняла подробности. Это ведь испытание, мы должны соревноваться друг с другом». «Магия отбора необычна», — заметила Минари негромко. «Возможно, она проверяет не только то, кто и как быстро справится». «Думаешь, кто как себя поведет, тоже проверяет?» — догадалась Ишанна. «Смотрит, кто будет помогать другим, а кто бросит в беде?» «Глупости!» — фыркнула Ирвель. «Магия выбирает сильнейших». «Откуда ты знаешь?» — спросила Ишанна. «К тому же дело может быть совсем не в качествах. Магии не должно быть дела до того, что хорошо, а что плохо. Но ум, способность работать в команде, когда это необходимо, почему нет? Вот уж кто не выберется из кокона, так это...» Варна осеклась. В этот момент она как раз решила осмотреться и повернулась прямо ко мне. Все остальные драконицы обернулись вслед за ней. «Ивона, рада тебя видеть!» — улыбнулась Ишанна. «Но как?» — поразилась Ирвель. Терла прожгла меня полным ненависти взглядом. Скребла-скребла и доскреблась. Я пожала плечами. Почему-то не хотелось рассказывать о явившейся на мой зов доисторической рыбке. Пусть это останется тайной. Может, Ревелу потом расскажу. «Ей просто повезло!» — фыркнула Варна. Правда, драконицу особо никто не поддержал. Видимо, из-за того, что она выбралась самой последней. Тоже вроде как похвастаться нечем, особенно на моем фоне. «Думаю, нам стоит решить, как действовать дальше», — заметила Ишанна. «Кто-нибудь в курсе, где мы очутились?» «Я могу попробовать проверить», — сказала Ирвель. «Этот туман нам не подчиняется. Его, наверное, сам Ашаран нагнал. Но я могу отправить свой на разведку». «Чтобы управиться быстрее, предлагаю каждой отправить туман на разведку», — сказала Терла. «Проверим сразу все направления». Так и сделали. Я просто стояла рядом и старалась не привлекать внимания, пока драконицы занимались делом. Туман исходил от их тел и устремлялся вперед, смешиваясь с окружающим туманом. Я не видела между видами тумана разницы, но драконицы, вероятно, свой ощущали и отделяли его от чужого. Первой управилась Терла, затем Минари и Ешанна. Остальные подтянулись чуть позже. «Судя по всему, мы находимся в какой-то яме. Дальше стена». «Да, я тоже наткнулась на стену через несколько десятков метров. По-моему, это круглая яма. Дно? Может, мы на дне чего-то?» «Полагаю, нужно выбраться из ямы. Стена точно высокая. Если подниматься вдоль нее, начинается туман. Возможно, сквозь него будет так же сложно пробраться, как и через туман наших коконов», — размышляла Терла. «Ну все, я здесь остаюсь. Сейчас они сменят облик и взлетят. Уж в драконьем облике они точно прорвутся сквозь туман. А я...» «Мы не можем сменить облик», — внезапно сказала Минари. «Значит, придется действовать при помощи магии». «Почему не можете?» — не удержалась я. «Драконицы мрачно воззрились на меня», — ответила Ешанна. «Артефакты, которые блокируют способность превращаться», — она указала себе на шею. Я только сейчас заметила, что горло драконицы оплетает полоска черного материала. А в центре небольшой синий камушек. Надо же, у всех дракониц. «Их действия хватает на несколько часов. Потом наша суть и магия побеждает магию, заложенную в артефакты». «Я не понимаю, зачем ты ей объясняешь?» — удивилась Ирвель. «Предлагаю бросить человечку здесь», — сказала Варна. «Только мешаться будет под ногами». «Но Тайона сказала, что мы должны действовать вместе», — напомнила Минари. «Скажем, что потерялась. Оказалась слишком нерасторопной и глупой». Варна мерзко хихикнула. «Вы хотите провалить испытание?» — спросила Ешанна. «Если нам сказали действовать вместе, значит, слаженность действий тоже будет оцениваться». «А ты не задумывалась, что нам специально так сказали?» — спросила Терла. «Может, проверяют, кто будет действовать своим умом, а кто послушно выполнять чужие указания?» «Послушание — это ли не необходимое для правительницы качество?» «Предлагаю голосовать», — сказала Ирвель. «Кто за то, чтобы бросить человеческую девку?» «Эта девка, стоит заметить, теперь Аран-Эраваш». «Ненадолго», — прошипела Терла, вмиг выходя из себя. Я не стала слушать дальше. Итога голосования тоже дожидаться не стала. Всему есть предел. Меня учили уважать себя, и я не собираюсь молча ждать, когда драконицы решат мою судьбу. Если решат взять с собой, это будет подачкой, жалкой и убогой мне. Прости, Ревел, вероятно, я провалю это испытание. Но молить драконец о помощи не собираюсь. Я развернулась и зашагала вглубь тумана. Если верить разведке, стена окружает нас. А значит, в любом случае, до нее доберусь. По крайней мере, если не споткнусь в тумане, не упаду и не сверну себе шею. «Ивона, ты куда?» — окликнула Ешанна. «Не стоит беспокойства», — сказала я, не оборачиваясь. «Выбирайтесь без меня». «Ну и пусть идет», — бросила Варна. «Может, сдохнет в тумане». «Хорошо бы», — добавила Терла. Я буквально кожей ощутила зловещую улыбку драконицы. Вскоре их голоса перестали до меня доноситься. Вокруг был туман, и он глушил все звуки. Я шла неторопливо, аккуратно. К счастью, земля под ногами ровная, никаких камней или веток, о которые можно было бы споткнуться. Вскоре впереди показалась стена. Вертикальная, но, кажется, земляная. Лопата сейчас вполне могла бы пригодиться. Интересно, там высоко? Может, выбить в стене лесенку и взобраться по ней? Вот только есть одна проблема. В нескольких метрах над землей клубится туман. Стена теряется в нем, так что высоту не определить. А падать может быть опасно уже с нескольких метров. Что ж, придется проверить собственную ловкость и, возможно, прочность чешуи Гарана. Жаль, ее нет на голове. Ударюсь, мало не покажется, а то и лицо разобью. Его даже больше жалко, чем затылок. Но что еще мне остается? Несколько раз вдохнула и выдохнула, пытаясь настроиться. Подошла к стене почти вплотную, провела по ней ладонью, затем аккуратно колупнула. Земля достаточно твердая, но если постараться, можно все-таки подготовить уступы. Мысленно попрощавшись с маникюром, принялась выковыривать землю. Вскоре обнаружился неприятный сюрприз. Под слоем земли в пару сантиметров прячется камень. Углублений в 2 сантиметра, конечно, не хватает, чтобы выдержать мой вес. Более того, земля уже и сама начинает осыпаться, обнажая камень. Взбираться по такой — самоубийство. Я с досадой ударила по стене. С высоты в несколько метров оторвался пласт земли и посыпался на меня. Я закашлялась, потому как ненароком вдохнула. Проклятие! Что за идиотское испытание? «Ивона, дай помогу!» Я обернулась, протирая глаза. Ешанна приблизилась ко мне. Помогла стряхнуть землю с волос и плеч. «Мы почти сразу обнаружили, что там каменная порода», — пояснила драконица. «Я поняла, что ты сама не выберешься. И ты ушла от остальных, чтобы найти меня?» «Как видишь», — Ешанна развела руками. «Со мной у тебя гораздо меньше шансов, чем с ними». «Лайдл, вероятно, мне спасибо за это не скажет. Но уж извини, не собираюсь бросать тебя здесь». «Почему?» Драконица неопределенно пожала плечами. «Так как, планируешь отсюда выбираться?» «Планирую, только как именно?» «Я проделаю уступы в камне», — она продемонстрировала красивые блестящие ногти, чем-то напоминающие коготки, быть может, заостренной формой. «Ты сможешь в человеческом обличье?» «Да, наши ногти гораздо прочнее человеческих». «Как и зубы», — она усмехнулась. А потом с размаху всадила ногти в стену. С пугающим скрежетом кусок камня откололся. Правда, возникшего углубления не хватит, даже чтобы уцепиться за него пальцами, не говоря уже о том, чтобы поставить носок и опереться. Но это намного лучше, чем мои действия. «Постой, Ешанна, зачем тебе ломать стену? Ты же можешь подняться при помощи тумана!» Вдруг дошло до меня. «Не могу. Пробовали уже. Стоит воспользоваться магией и с ее помощью оторваться от земли, как окружающий туман сходит с ума и атакует. Он остается спокоен, только если не использовать собственный туман». Сориентировалась я быстро. «Я буду расчищать стену от земли, чтобы тебе было удобней, а ты ковыряй камень», — сказала я, принимаясь за дело. Драконица кивнула. Правда, на высоте ей все равно пришлось действовать одной. Я туда просто не дотягивалась, а она поднималась по выковыренным уступам и царапала стену все выше. В какой-то момент мне пришлось просто наблюдать за ней снизу. Наконец Ешанна добралась до тумана, опустила взгляд на меня. «Ну что, я лезу выше. Удачи», — пожелала я. «Здесь все та же стена», — донесся голос драконицы сквозь туман, когда ее голова полностью скрылась в сизом мареве. Постепенно она поднималась все выше и выше. «О, а вот здесь, кажется, что-то есть, Ивона. Стена заканчивается». Радостный голос драконицы внезапно превратился в визг. Ее отбросило от стены с такой силой, что Ешанна отлетела на несколько метров. В полете сгруппировалась. Призвав туман, смягчила падение, но все равно застонала. «Ешанна, ты как?» Я поспешила к ней. «Что случилось?» Драконица поднялась, потирая ушибленную ногу. «Туманные щупальца. Там стена заканчивается, но на поверхности сидят туманные щупальца. Одно из них сбросило меня». Я передернула плечами, но панике постаралась не поддаваться. «Что за щупальца, ты знаешь?» «Точно! Ты же можешь приказывать туманным созданиям», — догадалась Ешанна. Я не стала ее поправлять, что не приказывать, а просить. И те сами решают, помочь или нет. «Но, боюсь, здесь твои способности нам не помогут. Эти щупальцы не живые. Они созданы из чьей-то магии, а Шарана или его помощников. Так что просто магия, которая не пускает нас выше. Но ничего, в следующий раз я буду готова и смогу отразить удар. Жди здесь. Я позову тебя, когда расправлюсь с ними». Еще несколько раз Ешанна падала, ругалась сквозь зубы, поднималась и снова взбиралась. Я чувствовала себя бесполезной, но старалась не позволять этим мыслям мною овладеть. Все последующие падения проходили для Ешанны почти безболезненно. Драконица вовремя создавала туманную подушку, чтобы избежать встречи с землей, и развеивала магию до того, как окружающий туман нападал. Наконец Ешанна полностью скрылась в тумане. Я затаила дыхание, не зная, чего ожидать. Почти минуту ничего не происходило. «Ивона, лезь сюда!» — внезапно раздался приглушенный голос. Я поспешила к стене. Взбираться было, конечно, непросто. Дыхание сбилось, лоб и шея почти моментально взмокли. Пальцы норовили соскользнуть с уступов, ноги тем более. Не желая тратить слишком много времени, Ешанна не делала их очень глубокими. Пару раз я срывалась с небольшой высоты, старалась не думать, что будет, если сорвусь с самого верха. Теперь, когда Ешанна скрылась за туманной пеленой, она ничем не могла мне помочь. Наконец, удалось наловчиться. Волосы мгновенно покрылись капельками влаги, когда я нырнула головой в туман. Здесь, среди сизых клочьев, почти ничего не было видно. Приходилось ощупывать стену, выискивая выбоины. Передвижение замедлилось, но я не сдавалась. Тем более чувствовала, что скоро совершенно выбьюсь из сил, а значит, нужно выбраться до того, как руки окончательно ослабеют, и я свалюсь со стены. Получилось! В какой-то момент я нащупала не выступ, а довольно-таки большую горизонтальную поверхность. Рука драконицы обхватила мою. «Давай помогу!» Через пару секунд я уже валялась на каменной площадке рядом с Ешанной. Здесь тумана было меньше. Как и внизу, он клубился только у самой поверхности. Отдышавшись, решила осмотреться. «По-моему, ничего особо не изменилось», — хрипло заметила я. «Да», — согласилась Ешанна, — «как и внизу. А в нескольких метрах впереди опять стена, такая же. Так, нужно разобраться, проверить. Может, это здесь стена, а с другой стороны будет что-нибудь другое». Мне не хотелось верить, что все повторится, и придется опять карабкаться вверх, а потом опять и опять, и так до бесконечности. «Ну да, что-нибудь другое. Например, выход», — невесело усмехнулась Ешанна. «Например, выход», — решительно подтвердила я и поднялась. Мы с драконицей отправились на разведку и вскоре наткнулись на изумленную компанию всех остальных. «Мы все проверили», — сказала Минари. «Такая же стена. Выход может быть только наверху». Драконицы удрученно посмотрели на стену. Похоже, не меня одну посетила мысль, что таких уровней может быть бесконечное множество. Никто даже не захотел отпустить колкости в мой адрес или возмутиться из-за того, что Ешанна решила мне помочь. На этот раз дела пошли быстрее. Драконицы действовали слаженно и уже знали, что нужно предпринимать. Они выбивали в стене уступы и атаковали магические щупальца, после чего поднимались все выше и выше. За мной особо никто не следил, только Ешанна иногда оглядывалась, проверяя, получается ли у меня следовать за ними. У меня получалось. Пока драконицы разбирались со следующим уровнем и сражались с туманными щупальцами, я потихоньку их нагоняла, но расслабляться не стоило, несмотря на бешено колотящееся сердце. Стучащую в висках кровь и сбитое дыхание, времени на отдых почти не оставалось. Драконицы скрылись за очередной завесой тумана. Я стерла со лба пот, серый из-за постоянно осыпающейся земли, и поползла вверх по стене. Уже со счета сбилась, какой это уровень, 7-й, может, 9-й? Сначала я услышала крики, испуганные, наполненные болью и ужасом, а потом увидела, как драконицы падают, их сносят со стен туманные создания. Много, очень много туманных созданий, намного больше, чем участниц отбора. Драконицы пытались сражаться, атаковали при помощи тумана, кусались и царапались так яростно, будто уже потеряли человеческий облик, но артефакты, судя по всему, по-прежнему действовали. С какими-то созданиями драконицы расправлялись, бесследно их развеивая, но тут же налетали новые, и падение почти сразу продолжалось. Отделавшись от противника, Ешанна призвала туман, направляясь на его потоках к каменной площадке. На полпути ее сбило создание, похожее на огромного червя. Снова завязалась драка. Повсюду творился какой-то кошмар. Туман, отделявший уровень от уровня, стремительно рассеивался, открывая взору настоящую бездну. То ли мы успели так высоко забраться, то ли пол попросту исчез, провалился, и туманные существа несли кричащих драконец в эту бездну. «Уважаемый!» Наверное, только благодаря воспитанию я не закричала «Эй, ты!», а может, здравый смысл подсказал, что от этого слишком многое зависит. Создание, похожее на морского кита, остановилось передо мной. Странно, а ведь, несмотря на творящееся вокруг безумие, никто из туманных меня так и не тронул. «Помоги, пожалуйста», — попросила я, — «подвези». Создание согласно кивнуло и подставило бок. Я взобралась ему на спину. «Вниз! За драконицами!» — воскликнула я. Кит устремился вниз почти вертикально. Я закричала, старательно цепляясь за мельчайшие выпуклости, чтобы не сорваться в бездну. В Всего несколько секунд потребовалось, чтобы мы ворвались в этот кошмар. Драконицы еще сопротивлялись и иногда умудрялись справляться со своими противниками, пытались подниматься вверх на волнах тумана. Однако их вновь атаковали, бросая еще ниже, а внизу не было дна, только чернота и отвесные стены уже без тех уровней, по которым мы взбирались. Ешанну ударила о стену, драконица потеряла сознание и начала быстро сползать. Когтистое создание с многочисленными щупальцами рвануло за ней, намереваясь то ли разорвать на кусочки, то ли ускорить падение. «Нет, не трогай ее!» — закричала я на туманном языке. Создание остановилось и удивленно посмотрело на меня. Подчиняясь просьбе, кит нырнул под Ешанну. Драконица без сознания рухнула ему на спину. Я придержала ее тело, похлопала по щекам. «Ешанна, ты как?» Драконица не приходила в себя, а у меня не оставалось времени. Зато я уже поняла, что упасть с кита не так-то просто. Меня как будто держит клубящийся вокруг туман. Так что Ешанне больше ничего не угрожает. «Вперед! Поможем ей!» — воскликнула я, указывая рукой вправо. Мы подоспели как раз вовремя. Бесформенный сгусток тумана выплевывал что-то очень липкое и прочное. Спеленав Наризу по рукам и ногам, создание сбросило ее в бездну. Драконица завизжала, но, несмотря на сопротивление, сделать уже ничего не могла. Кит вовремя нырнул под нее, ловя на спину. Нариза ударилась, что-то прошипело, а потом ей помогла пришедшая в себя Ешанна. Я осмотрелась, пытаясь понять, кому еще нужна помощь. Сразу нескольким. Ирвель оказалась покусана и опять очень серьезно ранена. Варна болталась на каменном выступе, отчаянно сражаясь с огромным монстром. Внезапно с высоты на нас обрушились новые туманные создания, а вслед за ними прилетели драконы. Женихи в истинном драконьем обличии. Они кусали и рвали противников, не давая тем добраться до невест. Расшвыривая в разные стороны клочья тумана, ко мне подлетел Ревел. «Ивона, ты как?» — спросил он на драконьем. «В порядке», — откликнулась я на человеческом. Судя по слегка сумасшедшему взгляду, Ревел не сразу понял, что происходит. «Забирайся ко мне на спину!» «Нет, кит перестанет слушаться и сбросит драконец. Я не могу их оставить!» Ревел что-то прорычал. На этот раз я не поняла, что именно, но почему-то казалось, что он банально выругался. Рядом возник Лайдл. Ему тоже потребовалось время, чтобы оценить ситуацию. Ешанна помахала жениху. Переговорив с Ревелом, драконы окружили нашего кита. И мы отправились остальным на помощь. Я больше не просила туманных созданий остановиться. Их разрывали на части драконьи зубы и когти. Вскоре все было кончено. Драконы спасли своих невест. Ешанна перебралась на спину к Лайдалу, Нариза к своему жениху. Я поблагодарила кита за помощь и отпустила его, аккуратно перелезая на спину к Ревелу. Драконы взмыли вверх, унося своих невест из бездны. Когда выбрались на горизонтальную площадку, нас встретил Ашаран в компании с Тайоной и еще несколькими драконами. Видимо, потребовалось немало усилий, чтобы устроить нам этот кошмар. Женихи перевоплотились, невесты сорвали с себя черные ошейники, видимо, к этому моменту все же потерявшие силу. «Вы все справились просто отлично. Я еще раз прошу своих наблюдателей, но предлагаю взглянуть на ваши артефакты». Видимо, их принесли женихи. А теперь Ашаран открыл небольшой сундук. Драконы достали оттуда каждый свой камень. И вытянули ладони, демонстрируя яркость сияния. Несколько секунд мы все потрясенно смотрели, а потом взгляды устремились к нам с Ревелом. Потому что наш камень сиял ярче всех. «Вот так раз!» — Ашаран недоверчиво качнул головой, но потом улыбнулся. «Вы прошли непростое испытание. Теперь можете отдыхать. Через пару часов предлагаю встретиться и обсудить результаты испытания». Драконы использовали туман, чтобы переместиться в замок. Ревел спрятал камень в потайной карман камзола, взял меня за руку и тоже призвал туман. Мы очутились в наших покоях, в моей гостиной. «Ивона цела! Я думала, тебя там разорвут!» Шаньга бросилась ко мне. «Кто бы меня разорвал?» — поразилась я, до конца, наверное, не в силах поверить, что ни одно из туманных созданий мне на самом деле не угрожало. «Точно, точно! Со всеми найдешь общий язык!» — фыркнула змея, но в ее глазах я все равно прочитала беспокойство. Неожиданно приятно. «Туманный язык!» — я улыбнулась. «Ивона, ты как?» Ревел развернул меня к себе. принялся осматривать, даже ощупывать. «Да в порядке я, не пострадала». Я попыталась от него отстраниться. Но дракон такой упрямый. А еще у него железная хватка, вцепился в мои руки, помрачнел. «И это называется «не пострадала»?» Я присмотрелась. Ну да, ногти обломаны, от маникюра не осталось и следа. Под неровными обломками ногтей земля вперемешку с кровью. Я передернула плечами. «Нужно принять ванну, всего лишь». «Ладно, иди», — Ревел неожиданно быстро меня отпустил. Я не стала испытывать удачу и поспешила скрыться в ванной. Там меня, конечно, ждал настоящий кошмар. Я обнаружила несколько ссадин на щеках, одну на лбу, на теле несколько порезов и синяков. Откуда только взялись? Но больше всего, конечно, пострадали руки. Я шипела и ругалась, промывая раны водой. Вода, смешанная со специальными средствами, больно щипала. К моменту, когда, наконец, справилась и смогла выйти из ванной, закутавшись в халат, я была измучена и почти до предела вымотана. А еще ненавидела этот проклятый отбор сильнее обычного. Вздрогнула, встретившись глазами с Ревелом. «Я думала, ты пойдешь к себе». «Я ходил, и не только к себе, но твои проклятия так хорошо было слышно». «И что?» — я с вызовом посмотрела на него. «Надо радоваться, что я оказалась на столь прекрасном мероприятии». «Нет, конечно, нет», — сказал Ревел. Я только сейчас заметила, что он в комнате не один. В углу жмется существо, похожее на ящерку. Я такое уже видела. Ревел что-то сказал ящерке на драконьем, и та поспешила ко мне. Не угомонилась, пока всю не вылезала. Мне даже пришлось выгнать Ревела из комнаты, чтобы снять халат и подставить тонкому язычку свое тело. Но там, где ящерка проходилась язычком, переставала болеть. Раны быстро затягивались, а когда не осталось необработанных царапин, я искренне поблагодарила ящерку и даже погладила по голове. Снова выходить к Ревелу в халате не хотелось, поэтому я переоделась в простое, почти домашнее платье. Повернулась к ящерке. «Ты еще здесь? Ах да, ты, наверное, не можешь уйти без приказа». Ящерка согласно кивнула. Разговаривать не может, но понимает. «Они все понимают». «Ревел?» — позвала я, возвращаясь в гостиную. Дракон, как ни странно, оказался именно там. Видимо, дожидался, когда ящерка закончит. «Ты не мог бы ее отпустить?» «Конечно, зачем она мне?» Ревел пожал плечами и махнул рукой. Я с изумлением заметила, как с шеи ящерки как будто стекает туман. Поводок? Магический. Ящерка что-то пискнула и просочилась сквозь стену. «Как себя чувствуешь?» — спросил Ревел. «Уже лучше», — сказала я. А ведь и вправду даже силы появились, пока ящерка обрабатывала мои раны. Ревел, кстати, тоже выглядел не очень. Несколько поврежденных пальцев, которые слушаются его не очень хорошо. Уже затягивающийся порез на лбу, синяк на щеке. Но все это излечивается буквально на глазах. «Ты спасла драконец», — внезапно улыбнулся он. «Спасла своих соперниц». «Не стоило?» — с опаской уточнила я, не понимая, почему Ревел так улыбается. «Почему же? Стоило? Ты прекрасно показала себя. А сейчас пойдем. Нас ждут в общей гостиной». В общей гостиной активно обсуждали испытания. Оказалось, что женихов отправили спасать невест. На них тоже надели артефакты, блокирующие смену облика. Но женихи, будучи сильнее невест, быстрее смогли превратиться. И в бездну бросились уже настоящими драконами. На пути их, конечно, тоже ждало немало трудностей и туманных созданий. Как я поняла из разговоров, в истинном облике драконы почти не могут управлять туманом и туманными созданиями, зато становятся сильнее, выносливее, и, что уж говорить, в разы опаснее. «Вы бы видели Ревела!» — воскликнул Гортах. «Как он рвался вперед! Как прорывался сквозь любые преграды!» «А это? Эта человеческая девчонка управляла туманными созданиями!» — воскликнула Варна. Все взгляды опять скрестились на нас двоих. Я видел в глазах драконов недоверчивое удивление. Некоторые из них даже улыбались. Ешанна, Лайдл, Ашаран. И только Терла, кажется, мечтала разорвать меня на кусочки. Да Тереж как-то уж очень зловеще ухмылялся.